крестины предполагались в начале зимы. Настасья обняла отца, поцеловала возле уха, Кирееву подала руку и неожиданно сжала ему пальцы так, что он дернулся. Уже на крыльце крепко пахло жареным мясом, медом и облепихой. Настасья заметно располнела, вся как-то округлилась, и лицо ее грубое и некрасивое дышало самодовольством. Проводя гостей в дом, она на ходу крикнула в кухню стрепухи: «Варвара, пельмени подавай через полчаса!» Петруха, всунув ладони в узкий кожаный ремешок, которым у него была подпоясана зеленая бархатная рубаха, стоял на пороге большой горницы. Он поздоровался с Киреевым без рукопожатия. «О, гость неожиданный!» — пропустил его вперед, а Баранова хлопнул по плечу. «Все жиреешь, батя!» Тот в ответ ткнул Петруху пальцем в живот. «А ты, разбойник, не собираюсь. Плохо толстому, тяжело поворачиваться». Киреев обвел глазами горницу, сравнивая жилище Петрухи с домом Василева. «Два соперника, да, у этого не видно бронзы, картин, фарфоровых безделушек, нужных Василеву, чтобы подчеркнуть свою просвещенность, так сказать, соприкосновение свое с высоким кругом деловых людей. Здесь у Петрухи богатство лезет в глаза не своей красивостью, а грубоватостью, не тем, что на виду на стенах, а тем, что в сундуках». И Кирееву подумалось, что связаны шипы из крепких лиственничных досок и окованный железом простой деревенский сундук, задвинутый в угол и прикрытый дорогой шалью с кистями, что этот сундук, наверное, доверху набит золотом, словно бы даже пол чуть погнулся под ним. А рядом с сундуком буфет из мореного дуба и дубовые же стулья, обитые ярким зеленым бархатом, все на заказ, привезенное из Петербурга, тоже и зеркало в массивной, будто литой раме. К этим тяжелым предметам как раз под стать и походка хозяйки. Настасья прошла к окну, крупной ладонью толкнула створки, сразу ворвался ветерок, шевельнул простые мадопаламовые занавески, и по беленой стене пробежали солнечные зайчики, юркнув затем в потемки синих плюшевых портьер, повешенных у входа в спальню. «Милости прошу к нашему шалашу», — сказала Настасья. На столе было наставлено столько всяческой закуски, домашней и городской, что Баранов плотоядно причмокнул и со свистом выпустил изо рта струю воздуха. Киреев незаметно под мундиром расстегнул на брюках крючок. За стеклянной дверцей в буфете видны были горка серебром, приданной Настасье, и рюмки тонкие, высокие, с вытравленными на них узорами. Но, усадив гостей за стол, Петруха щедрой струей, плеща на скатерть, стал наливать желтую облепиховую настойку в граненые стаканы. «Какого черта возиться с наперстками?» Заметив, что Киреев смотрит на рюмки, сказал Петруха. «Правда, батя?» «Дома приходится мне пить из рюмок», — неопределенно отозвался Баранов и потянулся со стаканом к дочери. «Чокнемся, Настя?» Она с готовностью ответила: «За твое здоровье, папа!» Обводя рукой со стаканом круг над столом, Киреев прибавил: «И за ваше, так сказать, тоже, Анастасия Романовна!» Настасья засмеялась: «За мое здоровье можно бы и отдельно!» Выпили за ее здоровье отдельно. Разговаривали коротко, только о еде. И опять пили и закусывали, не забывая, однако, что главное впереди. Оно появилось после четвертого круга выпивки. Огромное блюдо пельменей, окутанное паром, словно под низом у него бушевало пламя. Хозяйка взялась их накладывать в тарелки гостям с той подчеркнутой щедростью, с какой наливал вино сам Петруха. сваренные в жирном бульоне,